Глава шестая. Голая Элиза Бьяртна-Доттер лежала на стальном столе в отделении судебно-медицинской патологии государственной больницы. Она выглядела так, будто просто терпеливо дожидалась окончания вскрытия. Тонкие руки спокойно лежат вдоль туловища. Ноги выпрямлены в таком положении, которое вряд ли кто-то живой избрал бы для отдыха. Темные длинные волосы свободно спадают вниз с края стола. Все еще влажные после того, как тело ополоснули по завершении наружного обследования и, скажем прямо, непростой операции по удалению скотча с головы. Сейчас бесчисленные полоски клейкой ленты свисали с раскорячившейся в одном из углов помещения бельевой сушилки. Надеялись, что на какой-то из них мог обнаружиться волос убийцы, а также отпечатки пальцев, если тот в какой-то момент дотронулся до скотча голой рукой. Было ясно, что криминалисты в ближайшее время без работы сидеть не будут. Любая их находка была бы огромной удачей, потому как на теле убитой не нашлось никаких следов, кроме отпечатков полицейского, первым прибывшего на место происшествия. Убийца, по всей видимости, был в перчатках. В ином случае, учитывая состояние тела Элизы, не оставить отпечатков было невозможно. Судмедэксперт насчитал на теле 30 кровоподтеков. По его словам, это были следы применения преступником грубой силы в ответ на сопротивление. Она, видимо, пыталась вырваться, да и трудно было представить что-то иное в ее положении. Синяки пестрели на белесой плоти. На руках виднелись следы захватов, а большая круглая гематома на груди, по мнению врача, указывала на то, что преступник придавливал ее коленом, навалившись всей своей тяжестью. Верхние и нижние передние зубы были раскрошены в результате попыток затолкать стальную трубку ей в глотку. Врач предполагал найти осколки зубов в ее желудке. Сломанный нос лежал на боку, свидетельствуя о страшной кончине. О том же говорили и идущие по всему лицу разводы от скотча, которые не удалось смыть водой после осмотра. В углу рядом с бельевой сушилкой стоял пылесос серебристого цвета, ожидая, когда его заберут для дальнейшего досконального обследования. Сейчас Хюльдеру было трудно смотреть на это устройство, но еще труднее – на женщину. Впрочем, и не смотреть на нее тоже было непросто. Время от времени с блестящих мокрых волос сбегала вниз капля воды, и на выложенном кафельном полу уже образовалась небольшая лужица. Такое не каждый день увидишь. Судмедэксперт покачал головой. Я много чего перевидел, когда много лет назад учился в Шотландии, но с тех пор, как вернулся домой, на мой стол не попадало ничего подобного. Вам известны случаи убийства с помощью пылесоса? Хюльдер надеялся, что голос не выдаст его волнения. В своей работе ему довелось видеть и трупы людей, и потерпевших с ужасающими травмами после несчастных случаев или драк. Он вдруг вспомнил ухо, найденное лежащим на мягкой маховой кочке, неподалеку от перевернутой машины, и обгоревшее после пожара тело, которое невозможно было отодрать от сплавившегося с ним линолеума. Но те дела были совершенно другого толка, к ним он был причастен по-другому. Ему не приходилось так близко наблюдать ковыряние во всех отверстиях человеческого тела, в поисках биоматериалов или других свидетельств, способных пролить свет на смертный час жертвы. До сегодняшнего дня Хюльдеру удавалось избегать присутствия на вскрытиях. К счастью, туда редко посылали рядовых следователей, да и участвовал он до этого момента в расследовании всего лишь нескольких убийств. Сейчас же, когда ему впервые доверено вести расследование, он не мог отправить вместо себя кого-то другого. Он должен собрать всю волю в кулак и выстоять. Если народ в отделении прослышит, что ему это не под силу, накроется весь его авторитет, и выйдет из этого не руководство, а одно название. Его подчиненные будут тратить больше времени на сплетни и перемывание его костей, чем на выполнение распоряжений, и он окажется в одном стойле с Рикхардом. Дело не в том, чтобы быть невосприимчивым к ужасам, а в том, чтобы сохранить лицо, притвориться хладнокровным, хоть внутри все и переворачивается от представшей глазам картины и бьющей по обонятельным рецепторам вони. Я спрашиваю не только о Шотландии. Вы когда-нибудь слышали или читали о подобных убийствах? «Нет, не припомню». Эксперт снова покачал головой. «Я читал о разных специфических орудиях убийства, например, штопорах, каблуках, но пылесос...» «Да уж, это точно не первое, что придет в голову». Хюльдер оторвал взгляд от изуродованного мраморно-белого лица Элизы. Вот и спрашивается, к чему такие сложности? Воспользоваться ножом было бы гораздо проще. В спальне Элизы в ногах кровати был найден большой кухонный нож. Там же лежали три рулона серебристого скотча. От двух остались только картонные втулки, а в третьем оставалось еще несколько метров. Он использовался для ослепления жертвы и герметичного закрытия всех возможных отверстий, чтобы пылесос смог выполнить свою работу, не втягивая через них воздух. Первый осмотр лезвия ножа показал, что тот использовался только для разрезания клейкой ленты. На нем не было обнаружено никакой крови, как, впрочем, и вообще на месте преступления. Согласен. Это настолько странно, что на вашем месте я обратил бы на данный метод более пристальное внимание. Возможно, убийца надеется отхватить себе место в истории. Или у него просто отвращение к крови, и убийство без повреждения внешних покровов кажется ему более эстетичным. А может, этот метод является для него символичным? Это тоже вполне может быть объяснением. А может, у него просто с головой не в порядке? Эта мысль не давала Хюльдеру покоя с момента, когда он впервые заглянул в спальню убитой. «С головой не в порядке?» В голосе эксперта послышалось удивление. «Я полагаю, вы имеете в виду заболевание или психическое расстройство? Я бы посоветовал быть осторожнее с подобными выводами, особенно касательно последнего. Люди с психическими расстройствами редко склонны к жесткому насилию. Они скорее оказываются жертвами, чем преступниками. Чаще наносят вред себе, а не другим. Я не думаю, что вы ищете психически больного человека. Вполне возможно, что он страдает серьезным расстройством личности, но нет никаких признаков, указывающих на галлюцинации, бредовые или параноидные состояния». «Нет, возможно, нет». Хюльдеру совсем не хотелось вот так сразу отказаться от своей теории сумасшествия преступника. Тем не менее, он был готов отложить ее на время и сконцентрироваться на возможных фобиях убийцы. Боязнь крови или отвращение к повреждениям внешних покровов посредством уколов, порезов и тому подобного. Впрочем, это вряд ли наведет их на след, так как ни в одной исландской базе данных, ни в полицейской, ни в других известных Хюльдеру, не содержалась информация об индивидуумах с патологической брезгливостью к кровоточащим поверхностным ранам. Но эта версия может пригодиться, когда у них появится подозреваемый. Если он появится. Пока судмедэксперт готовился к следующему этапу, Хюльдер разглядывал разложенные на лабораторном столике пакеты и баночки с вещдоками. Если на скотче не обнаружится никаких следов убийцы, возможно, на него сможет указать извлеченный из тела убитый биоматериал или какие-нибудь объекты. Несколько банок уже исчезли со столика. Ассистент судмедэксперта, воспользовавшись паузой во вскрытии, поспешил переправить их в нужные руки для дальнейшего исследования. Как правило, исландские убийцы признавали вину сразу после ареста, и рассмотрение дела обычно шло как по маслу. Вещдоки задействовались редко, но они всегда были кстати, когда требовалось вправить мозги особо упертым типам. У таких просветление наступало лишь в моменты, когда они начинали тонуть в предъявляемых им уликах. И вдруг оказывалось, что они даже рады облегчить душу, бросались убеждать себя и других, что все произошло случайно, что они вообще хорошие люди, и им просто не повезло вляпаться в такое дело. Было даже забавно, как им хотелось подружиться со следователями, объяснить свои мотивы, будто это имело какое-то значение. Но полиция не выносит приговор, она просто докапывается, что и как произошло. Хюльдер попытался представить себе убийцу Элизы. Как тот оправдает свои деяния? Но, возможно, он окажется одним из тех немногих, которые никогда не признаются в совершении преступлений. Внезапно из уголка рта Элизы вытекла вязкая прозрачная капля, похожая на гигантскую заблудившуюся слезу. Хюльдер поспешно отвел взгляд и повернулся к врачу, уже вооружившемуся электрической пилой. Внутри у следователя опять все перевернулось. Эксперт некоторое время задумчиво рассматривал пилу в своих руках, будто неуверенный в правильности выбора. Затем, видимо, согласившись с внутренним доводом, положил ее на поднос рядом с другими инструментами. Вид у них был устрашающий и совсем не вяжущийся с человеческим телом. Если б Хюльдеру в нормальной больнице пришлось увидеть что-то подобное, ох, и летел бы он оттуда. Кого вы подозреваете, мужа? Пока еще рано делать выводы. Он только что прилетел из-за границы. Допрос уже закончился, но у меня не было времени ознакомиться с протоколом. Я был в доме ребенка, а оттуда прямиком сюда. Из того, что мне известно по результатам допроса, Вряд ли муж замешан в этом деле. Он, похоже, в состоянии шока. Мы уже получили подтверждение, что во время совершения убийства он находился за границей. Был на конференции вместе с другим исландцем. То есть к самому акту убийства точно не причастен. Вполне возможно, что он просто хороший актер, а на грязную работу нанял кого-то другого. Единственное, что нам удалось выудить из дочки, так это то, что убийца был черный. «Черный? Это здорово упрощает вам жизнь!» Порадовался за Хюльдера судмедэксперт и посерьезнев добавил. «А как вообще ее самочувствие?» «Паршивое». У Хюльдера не нашлось лучшего слова, чтобы описать состояние Маргарет. Почувствовав, что ему неловко говорить о девочке, стоя рядом с трупом ее матери, он снова перевел разговор на убийство. «Не знаю, говорит она это потому, что на убийце были черные брюки и черная обувь, или имеет в виду цвет кожи. Вероятнее всего, девочка видела его обувь и брюки из-под кровати, хотя она также говорит, что видела его голову. Видимо, до того, как спряталась под кроватью. Голову описывает как необычно большую». «Большую?» «Да, так она сказала. Но что значит для ребенка большая голова?» Чтобы избавиться от необходимости следить за действиями эксперта, Хюльдер сосредоточенно разглядывал пол вокруг своих ботинок. Ему вполне хватало уже увиденного. В глубине души он надеялся, что ассистент заплутает в коридорах больницы, и вскрытие придется отложить. Потребность в никотине изводила его, но запихивать что-то себе в рот в этих условиях казалось ему немыслимым. Он даже не был уверен, что смог бы сейчас закурить, засунь ему кто-то в рот горящую сигарету. Чем меньше воздуха из этой комнаты попадает ему в легкие, тем лучше. «Не знаю. Может, с ней мог бы поработать ваш художник?» «Да, да, конечно, но не прямо сейчас. Сейчас она не хочет ни с кем встречаться. Пока мы дали ей передышку, попытаемся снова сегодня, чуть позже или вечером. Нужно выяснить все детали как можно скорее. Я не могу зарядить людей на розыск темнокожего преступника, если имелась в виду черная одежда». Хюльдер вскинул голову. Он вдруг вспомнил одну вещь, о которой намеревался спросить судмедэксперта. «Муж Элиза работает здесь, у вас в больнице». «Ну», — удивился тот, — «как зовут?» «Сигвальди Фрейстейнсон, гинеколог». «Не помню такого. Он одного возраста с женой?» «Да». «Тогда вряд ли я его знаю. Другое поколение. Я из молодых врачей почти никого не знаю». Эксперт поправил на руке латексную перчатку, щелкнув ею по запястью. «Но что бы там ни было с ее мужем, я предположил бы, что она и преступник были каким-то образом знакомы. Это большая редкость, когда незнакомец нападает на жертву лишь для того, чтобы замучить ее таким образом. Я классифицирую это как истязание и ничто другое. Мучилась она недолго, но ужасно. Вы видели ее зубы? Он не деликатничал, заталкивая в нее пылесосную трубку. А воздух из легких высасывался с такой силой, что произошел их полный коллапс, и, я думаю, лопнули барабанные перепонки, и произошли другие внутренние повреждения. Увидим лучше, когда откроем ее. Это не будет приятным зрелищем, поверьте мне на слово. Так что нет, вряд ли она ему совсем не знакома. Наша нация слишком малочисленна для маньяков, так что его выявили бы и обезвредили прежде, чем дошло до такого. Ну, это не стопроцентно. Возможно, нет. Но, к счастью, у нас здесь, на Западе, истязания случаются редко. По крайней мере, как самоцель. А в тех редких случаях, когда происходит, это обычно связано с сексуальными отклонениями. В других странах истязания могут практиковаться в определенных кварталах крупных городов. У нас, к счастью, пока такого нет. Да, бьют, пытают, истязают, но, как правило, с целью запугать. В Исландии, насколько мне известно, еще не было смертельных случаев или серьезных увечий в результате таких пыток. В противном случае я был бы в курсе. Ведь пострадавшие в конце концов попадают в больницу, а здесь все фиксируется. Скорее всего. Но что за человек способен на такое? А вот это вопрос. Даже при наличии желания замучить кого-то до смерти, немногие способны на такое. И неважно, сколько у человека накопилось ненависти. У большинства людей существует внутренний тормоз, не позволяющий переступить определенную черту. Но тут мы опять возвращаемся к факту, что в данном случае не применялось режущее или колющее оружие, а акт убийства заключался в нажатии кнопки пылесоса. Врач повернулся к Хюльдеру. «Я, конечно, не знаю наверняка, но поскольку нет никаких признаков изнасилования, думаю, что преступник ненавидел эту женщину всем своим существом. По крайней мере, пока ясно, что нападение не было вызвано сексуальным мотивом. Возможно, позже обнаружатся следы спермы, если преступник предпочел мастурбирование изнасилованию. Но когда я был на месте преступления, ничего такого не было выявлено, и, думаю, вряд ли мы что-то упустили. Нет, при повторном осмотре тоже ничего не найдено. Эта Элиза как-то связана с криминалом. Я обнаруживаю в ее крови наркотики. Думаю, что нет. Если судить по тому, что мы успели по ней накопать, это самая обыкновенная женщина. Работала в налоговой инспекции, занималась семьей, досуг типичный. Ничего подозрительного или вызывающего вопросы ни в прошлом, ни в настоящем мы не нашли. Все выглядит гладко, и я буду очень удивлен, если обнаружится обратное. А также, если окажется, что ее пытали для получения какой-то информации. Это должна быть какая-то чудовищная тайна, если она так упорно отказывалась ее выдать. У любого развязался бы язык перед угрозой такой смерти. Боль, видимо, была адская. Хюльдер невольно скользнул взглядом по истерзанному лицу. Меж посиневших губ поблескивали поломанные зубы. Подавив подкативший к горлу приступ тошноты, он снова уставился в пол. Наверное, бесполезно пытаться представить себе его побуждение, ибо ничто не может оправдать такого. А вы уверены, что это мужчина? Раз мы не нашли сперму, вполне возможно, что убийство могла совершить женщина. Хюльдер задумался. Он еще ни в чем не был совершенно уверен. К счастью, расследование пока находилось на начальной стадии, и есть еще время для предположений и гипотез. Я не исключаю такую возможность, но больше склоняюсь к тому, что преступник – мужчина. Это больше соответствует описанию дочки. Кроме того, женщине было бы труднее удерживать Элизу при обматывании головы и рук скотчем. Та, должно быть, сопротивлялась изо всех сил. Да, это так, о чем мы имеем свидетельство. Оба уставились на рассыпанные по телу Элизы синяки. Конечно, встречаются и исключительно сильные женщины. Хотя сама Элиза тоже была в хорошей форме. Так что если речь идет о женщине, то тут понадобилась бы исключительная сила. Но нельзя забывать, что в состоянии аффекта человек становится намного сильнее. А если это было состояние аффекта, как долго, по-вашему, оно могло длиться? Хюльдеру приходилось иметь дело с индивидами в состоянии неистовства. Как вследствие употребления каких-нибудь веществ, так и без них. Такие приступы обычно длились недолго, но, как и везде, здесь тоже могли быть исключения. Трудно сказать. Я думаю, непосредственно процесс убийства длился минут 20-30. Сомневаюсь, что вскрытие или дальнейшее исследование может установить более точное время. Вероятно, мы сможем уточнить момент наступления смерти, но что-то другое маловероятно. Хюльдер кивнул. Он и сам предполагал что-то подобное. Преступник наверняка спешил закончить свое дело, и вряд ли ему хотелось оставаться в доме дольше, чем это было необходимо. Как вы думаете, что же все-таки могло толкнуть его на такое? Вопрос был задан скорее с целью отвлечь эксперта от его приготовлений, так как в дверях наконец-то нарисовался ассистент, что означало начало вскрытия. Но Хюльдер чувствовал, что еще не готов к нему, ни морально, ни физически. «Не знаю. К счастью, ответ на этот вопрос – не моя головная боль, и сомневаюсь, что вскрытие что-то прояснит. Она могла, например, выявить чьи-то нечистые махинации в связи со своей работой в налоговой. Во всяком случае, я не стал бы игнорировать такую возможность». Люди на многое способны из-за денег, особенно если им светит полный финансовый крах. Судмедэксперт потер подбородок, оставив на нем белый тальковый след. Да, я забыл спросить, что там было в конверте? Какая-то подсказка. При первичном осмотре дома на холодильнике в кухне был найден конверт. В отличие от других записок, открыток и прочего, державшегося на двери с помощью разноцветных магнитиков, он был приклеен тем же скотчем, которым были обмотаны голова и руки Элизы. Никаких отпечатков пальцев на конверте не обнаружено. Внутри лежал небольшой клочок бумаги с наклеенными на нем вырезанными из газет цифрами и буквами, наподобие тех, что можно увидеть в фильмах о похищениях людей. Мы пока не расшифровали послание, если это, конечно, послание. Там в самом начале стоит фраза «И что скажешь теперь?». А дальше длинный ряд цифр, смысл в которых найти невозможно. Мы сейчас пытаемся разгадать их, но пока продвижение медленное. Это было более чем оптимистичное заявление. На самом деле продвижения не было никакого. Я снял копию на случай, если вам необходимо присовокупить записки к отчету. Сдвинув очки на самый кончик носа, эксперт внимательно прочитал стоявшие на листе цифры. 68.16, 33-16, 99-16, 3-53, 57.79-92, 110-16.32. 9, 89-6, точка 63, 92, 7.90, 53, 80-1, 106-16, J, 33-16. Знак вопроса. Что это может означать? В данный момент мы не знаем. У мужа этой белиберда тоже никаких ассоциаций не вызвало. Спецы говорят, что это, скорее всего, шифровка, которую, возможно, не удастся разгадать. Они склоняются к тому, что цифры соответствуют определенным буквам, а точки означают пробел между словами. А вот черточки между цифрами – это загадка. К тому же никто не знает, на каком это языке – исландском или бог знает на каком. Работа над расшифровкой будет продолжаться. Но может это просто бред сумасшедшего, имеющий смысл только в его больном воображении? Возможно, а возможно и нет, не согласился эксперт. Не забывайте о том, что я говорил ранее о психозах. Изготовить такое послание стоило немалого труда. Вырезать, составить, приклеить. Лично я, к примеру, не стал бы этим заниматься, без какой-либо цели. Почему-то это было ему важно. К тому же первая строчка послания звучит довольно интимно, не находите? Он положил листочек на столик, прикрыв его сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы не забрызгать кровью, когда дело дойдет до пилы и кусачек. Да, возможно. Хюльдер старался не думать о предстоявшем, переключив все мысли на предмет разговора. Бумажка с цифрами так крепко засела у него в голове, что уже мозги заплетались, потеряв всякую способность к анализу. К чему это шифрование, для кого предназначалось послание и что на самом деле оно означало? Вряд ли это послание составлялось для Элизы. Он убил ее раньше, чем она смогла увидеть конверт. Может, оно было адресовано полиции? Или супругу Элизы, хоть тот и не понял, о чем там говорилось? Возможно, дальнейшее расследование откроет что-нибудь в его прошлом, хотя сейчас он утверждает, что у него вообще нет врагов. Где-то в глубине души Хюльдер теплил надежду откопать в прошлом этого Сигвальде что-нибудь ужасное, чтобы дело наконец перестало буксовать на месте. Если вскрытие не покажет ничего нового, непонятно, каким должен быть их следующий шаг. Хюльдер перевел взгляд на Элизу и проглотил подкативший к горлу ком. Скоро он увидит, как она выглядит изнутри. Следователь почувствовал легкое головокружение и побледнел. Судмедэксперт, взяв из рук ассистента баночку с кремом, протянул ее Хюльдеру. «Помажьте под носом. Я вижу, вам не по себе. Но поверьте, дальше будет только хуже, и запах станет интенсивнее. Крем поможет перебить его, хоть и не совсем, но все же». Он улыбнулся и натянул на лицо висевшую на шее маску. «Если вас начнет тошнить, постарайтесь, чтобы рвота не попала на тело убитой. Такое здесь уже случалось». «Да, и не забудьте снять маску. У меня нет желания снова стать свидетелем подобного». Хюльдер кивнул и взял баночку. От желеобразного крема шел крепкий мятно-ментоловый запах. Этим кремом он пользовался не впервые. Проклятая вонь сопутствовала его профессии. Щедро наляпав под нос спасительного снадобья, Хюльдер тоже натянул маску. Она ослабила запах. Но мандраж так и остался. Было невыносимо следить за расширением всех отверстий лежавшего на столе тела. Другие манипуляции следователь переносил лучше, хотя каждое прикосновение врача к убитой отдавалось в нем всплеском тошноты. Труднее всего было следить за исследованием повреждений на лице. Вопреки здравому смыслу, Хюльдеру казалось, что рот Элизы вот-вот скривится в гримасе боли. Что уж тогда говорить о пиле и прочем. «Вы готовы?» Во взгляде судмедэксперта мелькнула тень сомнения. По-видимому, чуть заметный кивок Хюльдера показался ему малоубедительным. «Ваше присутствие здесь не обязательно. Не вижу в этом никакого смысла, кроме разве того, что нам...» Он ткнул рукой в сторону улыбающегося, натягивавшего на лицо маску ассистента. «Будет веселее в вашей компании. Да и, возможно, после такой встряски вам захочется поскорее поймать виновника». «Возможно». Что-то было в этих словах эксперта. Хюльдер уже сейчас испытывал жгучее желание как можно скорее упрятать этого изувера за решетку. Когда он только пришел сюда, желание было не таким всепоглощающим. Было бы несправедливо оставить без внимания того, кто совершил такое. Облаченная в перчатку рука эксперта парила над подносом с поблескивающими инструментами. Хюльдер следил за ней, пытаясь угадать, на какой из них пойдет выбор. Но прежде чем он пришел к какому-то заключению, эксперт, неожиданно повернувшись к нему, после небольшой изучающей паузы спросил. «Вы не находите немного странным, что расследование такого дела поручено именно вам?» Вопрос Хюльдеру не понравился. Он прозвучал как недоверие к его компетенции, и было тем обиднее, что следователь сам об этом думал. Что вы имеете в виду? Нет, нет, ничего. Просто это одно из самых жестоких убийств, когда-либо здесь случавшихся. Я, например, не поручил бы малоопытной молодежи руководить вскрытием. Может так статься, что выбор пал на вашу кандидатуру по каким-то другим соображениям, а не из-за профессиональных качеств. Насколько мне известно, у вас в отделении есть следователи и поопытней. Это вопрос не ко мне. У меня нет на него ответа. Конечно, у него был на это ответ, причем расширенный и аргументированный. Причина, по всей видимости, крылась в том, что репутация всех опытных сотрудников в данный момент оказалась, мягко говоря, подмоченной. Проверка специального прокурора обнаружила серьезные нарушения в работе полиции, и в этой связи было начато расследование методов ее работы. В процессе выявилось, что прослушки и обыски производились без ордеров, те стряпались задним числом, если в них вдруг возникала необходимость. Материалы следствий бесследно исчезали, на свидетелей оказывалось давление, на допросах применялись запугивания и даже побои. Короче, список был обширный. СМИ обсасывали этот скандал неделями, расколупывая все новые и новые подробности, и почти все высокие чины следственной полиции были втянуты в это болото. Однако никто не был уволен или даже понижен в чине. И насколько Хюльдеру было известно, ничего подобного не ожидалось. Ситуация была абсурдной. Большинство работников полиции выполняли свой долг с честью, и пока те немногие с рыльцем в пуху не были наказаны, те недоверие ложилось на всех остальных. Но, к сожалению, никаких изменений, видимо, не предвиделось. Виновники надеялись просто отсидеться. За годы работы некоторые из них влипали в делишки и похуже, без привлечения какой-либо ответственности, так что это была уже своего рода традиция. Руководитель расследования – лицо публичное, а им сейчас меньше всего хотелось напоминать публике о том, что они по-прежнему занимают все те же посты. Поэтому выбор и пал на Хюльдера. Его репутация была безупречна, во всяком случае служебная. В личной-то жизни он ангелочком не был. Не принимайте это на свой счет. Мне просто хотелось вас предостеречь. Если вам поручено расследование по той причине, которую я предполагаю, и думаю, вы тоже, будьте уверены, что ваши предшественники совсем не заинтересованы в успешном завершении дела. Будьте осторожны, я говорю это вам от чистого сердца. Хюльдер решил промолчать. От ментоловой вони у него перехватило дыхание, и он слегка оттянул край маски, впустив под нее воздух. Глаза судмедэксперта сощурились в улыбке, и он хлопнул ладонями, возвещая, что пришло время начинать. Затем, выбрав скальпель, занес его над Элизой. Хюльдер пристроился сбоку, и когда острие скальпеля заскользило по белесому телу, закрыл глаза.